Глава 5. В последнее время своего затвора отец Серафим стал несколько иначе одеваться. Он носил подрясник из черного сукна, а в холодное время сверху черный же кафтан. Приступая к принятию святых христовых тайн, надевал мантию, и епитрахиль и поручи, и потом в этом виде, как иеромонах, принимал посетителей. Позднее, выходя в пустыньку, отец Серафим летом надевал сверх подрясника белый балахон, подпоясывался полотенцем. Если же погода была сырая, надевал кожаную полумантию. Зимой носил шубу и рукавицы. Из обуви в монастыре носил кожаные коты, а выходя в лес, надевал летом лапти с онучами, а зимой сначала кожаные бахилы, а поверх их лапти. На груди у него всегда был большой медный крест благословения матери. Русские люди шли к иеромонаху Серафиму, он всех принимал, называя посетителей ласково: «Радость моя, сокровище мое, батюшка, матушка». Встречал пасхальным приветствием «Христос воскресе» и целовал уста. Люди уходили от него утешенные, часто в духовно восторженном состоянии, в слезах, укрепленные в вере, нередко исцеленные от болезней. Многие получали предсказания о своей будущей жизни, и всегда предсказания отца Серафима сбывались. Люди уходили внутренне освеженными, с жаждой исправления своих недостатков, со стремлением к добру. Но все это они получали, конечно, по вере своей, не иначе. Неверующий, сомневающийся сюда и не шел, а если шел, то или ничего не получал, или духовно преображался. Разъезжаясь и расходясь из Саровской пустыни, люди несли во все концы России весть о великом подвижнике Христа ради об отце Серафиме, который может умолить Господа о помощи, исцелении, спасении просящих его о том. Некоторым, ничего такого не помышлявшим, отец Серафим предсказывал иноческую жизнь, даже игуменский жезл, и все это сбывалось иногда через довольно долгое время. Случалось и иное. Стремившийся в монастырь, он убеждал не хлопотать об этом понапрасну, и потом, в самом деле, они женились, выходили замуж, находили себе в мире дело по душе. Между тем, здоровье отца Серафима несколько ухудшилось. К болезни ног у него прибавились еще сильные боли. Настоятель, старец Нифон, дал ему совет выходить из келии на воздух, и этот совет как бы предсказывал собой скорое окончание затвора. Отец Серафим сначала стал выходить ночью и перед рассветом. Это случайно открыл инок Филарет. Встав однажды раньше обычного, совершив утреннее правило, он вышел из келии. Едва начал брежить свет. И вдруг инок увидел вдалеке, в полумраке, человека, несущего какую-то тяжесть к Успенскому собору. Отец Филарет крикнул: «Кто тут?» «Убогий Серафим! Серафим убогий!» – послышался ответ. «Умолчи, радость моя!» Подойдя под благословение к старцу, инок увидел, что он несет довольно большой камень, еще влажный, видимо, только что взятый под горой возле родника. Отец Серафим потащил свой камень далее и положил его вблизи алтаря соборного храма. Этим камнем отец Серафим обозначил свою будущую могилу. В другой раз, также перед рассветом, отец Серафим перекладывал поленницу дров с одного места на другое. Так прошли весна и лето 1825 года. Все это время отец Серафим молился ко Господу и Пресвятой Богородице о благословении свыше на открытое окончание затвора и возвращение в столь давно оставленную лесную пустыньку. Однако он не надеялся сразу осилить эти 5-6 верст, поэтому думал воспользоваться на первое время опустевшей пустынькой скончавшегося в сентябре этого года отшельника, саровского иеромонаха Дорофея, тем более что близилась зима. В ночь на 25 ноября 1825 года, в день отдания праздника «Введение Божией Матери», в тонком сне явилась отцу Серафиму Матерь Божия со святыми, их же память в этот день, Петром Александриевским и Климентом Папой Римским, и разрешила ему оставить затвор. Поутру отец Серафим пошел к настоятелю. Старец Нифонт благословил его ходить в лес, но на ночь возвращаться в обитель. Пора была уже почти зимняя. Лес облетел, землю припорошило снегом. Отец Серафим, одевшись тепло, отправился по знакомой тропе к богословскому роднику. Вот и он, бревенчатая гать над заболотившимся водоемом. Сбоку выступает труба, из которой течет журчанием незамерзающая вода. Столбик с иконой апостола Иоанна Богослова. Подставил отец Серафим ладонь ковшиком, испил ледяной водицы и задумался. Всего две версты прошел, а ноги уже отказывают. Положил котомку, в ней, как бывало раньше в его пустынножитии, песок пополам с камнями, сверху священное писание. Стал молиться. Не один час прошел так. Отец Серафим молился, не замечая холода, а был небольшой морозец. Вдруг, словно теплом повеяло, серенький день засиял ярким блистающим светом. Чуть выше родника явилась Пресвятая Дева со святыми, стоявшими поодаль, апостолами Петром и Иоанном. Летописец Серафима Дивеевского монастыря цитирует записку Мотовилова, человека, исцеленного от болезни отцом Серафимом в сентябре 1831 года, его духовного сына и одного из ревностнейших его помощников в устроении мельничной обители в Дивееве. «И Божия Матерь, ударив землю жезлом так, что искипел из земли источник фонтанов светлой воды, сказала ему: «Зачем ты хочешь оставить заповедь рабы моей Агафии, монахини Александры? Ксению с сестрами ее оставь, а заповедь сей рабы моей не только не оставляй, но и почтись вполне исполнить ее, ибо по воле моей она дала тебе оную. А я укажу тебе другое место, тоже в селе Дивееве, и на нем устрой эту обетованную мною обитель мою. А в память обетования, ей данного мною, возьми с места кончины ее из общины Ксении 8 сестер». И сказала ему по именам, которых именно взять, а место указала на востоке, на задах села Дивеева, против алтаря церкви Казанского явления своего, устроенного монахиней Александрою, и указала, как обнести это место канавою и валом. Из сих 8 сестер повелела ему начать обитель сию, ее 4-го вселенского жребия на земле, для которой приказала сначала из Саровского леса ему срубить 2-поставную ветряную мельницу и келии первые, а потом, по времени соорудив в честь Рождества ее и сына ее, единородного двухпрестольную церковь для своей обители, приложив онную в паперти церкви Казанского своего явления Дивеевской монахине Александре. И сама дала ему для сей обители устав новый и нигде до того времени ни в какой обители еще не существовавший. И за непременное правило поставила заповедь, чтобы в сию обитель не дерзала быть принимаема ни одна вдовица, а принимал бы и он, и потом навсегда принимались бы лишь одни девицы, на прием которых сама она изъявит свое благоволение и обещала сама быть всегдашнюю игуменью сей обители своей, изливая на нее все милости своей и всех благодатей Божиих, благословения со всех своих 3 прежних жребиев – Иверии, Афона и Киева. Место же, где стояли пречистые стопы ног ее, и где от ударения жезлом ее искипел из земли источник и принял целебность на память будущих родов выкапыванием тут колодца, обещала дать водам оного большее благословение свое, чем некогда имели воды Вифезды и Иерусалимские. Отец Серафим слушал царицу небесную, стоя на коленях. Когда видение исчезло, он поднялся, воздал хвалу Господу и отправился в монастырь, откуда сразу же вернулся обратно, неся заступ и топор. С этого дня до 8 декабря он трудился над устройством колодца и срубы для нового источника, чувствуя необыкновенный прилив сил. Скоро станет известно всей православной России, что за чудесный дар через преподобного Серафима преподнесла ей Божия Матерь. 9 декабря, в день зачатия Пресвятой Богородицы, пришли к отцу Серафиму из Дивеева 2 послушницы – Прасковья Степановна и отроковица Мария Семеновна. Отец Серафим словно ждал их. Он объявил, что сейчас они вместе с ним пойдут в дальнюю пустыньку, взял с собой сухариков, свечей и елея, и они с первым ударом колокола к заутренне вышли в путь. Когда заблаговестили к поздней обедне, они подошли к источнику Матери Божией и, вероятно, высказали удивление, что не видели его раньше. Неизвестно, рассказал ли отец Серафим Дивеевским сестрам, как возник этот источник, но Прасковья Степановна вспоминала, что он, указав на сруб и столбики с крыши, на которой был установлен деревянный крест, пояснил, что это дело его рук. Прасковья Степановна страдала какой-то застарелой простудой и давно уже кашляла. И здесь, у колодца, опять настиг ее приступ кашля. «Зачем ты кашляешь?» – спросил шутливо старец. «Брось, не надо!» «Не могу, батюшка!» – хрипела Прасковья Степановна. Батюшка зачерпнул своей рукавичкой воды и напоил ее. Кашель сразу прекратился и больше никогда не возвращался. В дальней пустыньке отец Серафим зажег две свечи, подал их дивеевским сестрам и велел стать Марии Семеновне с правой стороны, висевшего на стене распятия, а Прасковье Степановне – с левой стороны. Сам он стал посередине и молился более часа. Потом велел им приложиться к распятию, помолиться и приняться за работу. Он сам вместе с ними очищал погреб возле хижины. Прямо с этого дня, 9 декабря 1825 года, начал отец Серафим готовить в лесу возле дальней пустыньки столбы и брусья для будущей Дивеевской мельницы. И при усердной помощи дивеевских сестер закончил работу ровно через год, 9 декабря 1826 года. Земля, на которой вил колышки отца Серафима Михаил Васильевич Мантуров, принадлежала наследникам помещика Баташева. Господь устроил так, что одна из насельниц, Вера Андреевна Постникова, урожденная Баташева, побывала у отца Серафима, когда он стал допускать к себе посетителей, и он попросил у нее этот клочок земли для тивеевских сирот. Она с готовностью согласилась и сказала, что этот участок возьмет на себя. Она, однако, забыла заявить об этом в помещичьей конторе, и земля, прежде чем перейти в собственность мельничной общины, доставила отцу Серафиму немало хлопот. Враг рода человеческого, завидуя великим милостям, каких удостоился отец Серафим от Господа и Пречистой его матери, воздвиг на него новую брань. Многие иноки саровские стали роптать на него. Слишком многолюдно стало и шумно в монастыре, тысячами пошли, и что ни год, то все больше, мирские люди к отцу Серафиму. Множество женщин теснило в сенях келий, под окнами, везде. «Тебя много беспокоят обоих полов люди», решился сказать ему один брат, «и ты пускаешь к себе всех без различия». «Положим», — отвечал отец Серафим, — «что я затворю двери моей келии. Приходящие к ней, нуждаясь в слове утешения, будут заклинать меня Богом отворить двери, и, не получив от меня ответа, с печалью пойдут домой. Какое оправдание могу тогда принести Богу на страшном суде его?» Другой иных сказал весьма коротко: «Тобою некоторые соблазняются». «Но я не соблазняюсь ни тем, что мною одни пользуются», — отвечал старец, — «ни тем, что других это соблазняет». Однажды, возвращаясь из леса, отец Серафим встретил на дороге настоятеля отца Нифонта. Они приветствовали друг друга по иерейскому обычаю и пошли вместе. Отец Нифонт передал отцу Серафиму, что многие из братьев ропщут на него. «Особливо, — говорил он, — тем соблазняются, что ты оказываешь милостивое попечение сиротам дивеевским». Отец Серафим, выслушав его, твердо посоветовал ему не поддаваться впредь ложным внушениям. «Ты, пастырь, — говорил он, — не позволяй же всем напрасно говорить, беспокоить себя и путников, идущих в вечность. Ибо слово твое сильно, и посох, как бич, для всех страшен». Расстались они во взаимной любви. Настоятель благословил отца Серафима принимать к себе по-прежнему всех, кто не придет, ради их же душевной пользы. Позднее, когда уже был построен в Дивеевской общине храм, соблазнились саровские иноки тем, что отец Серафим в нем велит дивеевским сестрам пономарить, вести непрестанное чтение псалтыри и исполнять прочие неженские дела. «Восстали, радость моя, восстали на убогого Серафима», — говорил он одной из сестер. «Укоряют, что, говорят, выдумал, девушкам в церкви быть, псалтырь читать, да в церкви ночевать. Когда это слыхано, где это видано? Вот и приходит ко мне матушка и ропщет на убогого Серафима, что исполняет приказание Божией Матери. Вот, матушка, им и раскрыл я в прологе из жития-то Василия Великого, как блазнились на брата его Петра, а свидетель-то Василий и показал неправду блазнения их и силу-то Божию. И говорю, а у моих-то девушек в церкви целый сон ангелов и вся сила небесная соприсутствует. Они, матушка, и отступили от меня, посрамленные. Так-то вот радость моя, недовольны на убогого-то Серафима, жалуются, зачем исполняет он приказания Царицы Небесной. Сама она, Пречистая, заповедала мне, а я вам заповедую, и да не смущается сердце ваше. Свято храните то, и никого в том не слушайте». А иноки саровские все соблазнялись и роптали. Тогда задумал отец Серафим видимого знамения и спросить у Господа, чтобы убедить всех в праведности его руководства Дивеевскую общиною. Однажды был он вблизи родника своего с некоторым иноком и двумя сестрами Дивеевскими. Остановился отец Серафим у огромной сосны и сказал: «Помолимся, мню, что древу этому более 100 лет долго может простоять. Аще же я творю послушание Царицы Небесной, да преклонится древо сие в их сторону». И отец Серафим указал на Дивеевских сестер, то есть да преклонится древо в сторону Дивеева. На другой день пришли они на это место и ужаснулись. Здоровое и громадное дерево лежало на земле вершиной в сторону Дивеева, вывороченное со всеми корнями, точно страшным ураганом. А ночь тихая была. Возблагодарил отец Серафим Господа Бога и Пречистую Матерь его, взял топорик и начал деловито обрубать сучки. «Вот видишь, радость моя, — сказал он Дивеевской сестре Домне Фоминишне, — что я рублю-то? Это ваше, ваша матушка, чудное дерево, ради вас и для вас преклонилось оно. Прикажи сестрам-то, что нарублю, сложить все в одно место, а как и подмерзнет, подъезжай на лошадке, да и увози к себе». Не один день занимался отец Серафим с этой сосной, разрубая ее на части. Вышло несколько хороших столбов для будущей мельницы. В те же дни подошел к старцу гостиник Гурий, царовский послушник. «Вот я занимаюсь Дивеевскую общиною», — сказал старец. «Вы и многие меня зато зазирали. Вот я просил Господа для уверения вашего, угодно ли ему, что я ими занимаюсь. Если угодно Господу, то в уверении того, чтобы дерево это преклонилось. На этом дереве от корня аршина 1,5 вышины была заметка вырублена крестом. Вот дерево преклонилось. Почему я занимаюсь ими? Я о них имею попечение за послушание старцев, строителя Пахомия и казначея Исаии, моих покровителей. Они о них обещались пищись для кочины своей, а по кончине заповедали они, чтобы Саровская обитель вечно не оставляла их. А за что? Когда строился в Сарове холодный соборный храм, денег не было в обители, и тогда вдова полковника, имя ей Агафия, пришла сюда и с ней 3 рабыни единомышленные. Эта Агафия, возжелав спастись близ старцев, избрала местом спасения село Дивеево, тут поселилась и сделала пожертвование деньгами на устройство собора. Не знаю, сколько тысяч, но знаю только, что привезено было от нее 3 мешка денег. Один был с золотыми, другой с серебряными, а третий с медными. И были они полны оными-то деньгами. Собор и сооружен ее усердием. Вот за что обещались о них вечно пищись и мне заповедовали. Вот и я вас прошу иметь о них попечение, ведь они жили тут 12 человек, а 13-я сама Агафья. Они трудились для Саровской обители, шили и обмывали белье, а им из обители давали на содержание всю пищу, как у нас трапеза была, и у них была такова же. И это продолжалось долго, но батюшка игумен Нифонт это прекратил и отделил их от обители, по какому случаю, не знаю. Батюшки Пахомий и Исаия пеклись о них, но никогда в их распоряжение не входили, ни Пахомий, ни Иосиф. Я и то не распоряжался ими, и никому нет дороги ими распоряжаться». В другой раз тому же послушнику Гурии он так говорил о дивеевских сестрах: «Не забывай и не оставляй их, чем можешь, словом, делом благотвори им. По Василию Великому добродетель великая не оставлять постниц, а ведь они нам по-прежнему служат. Готовят белье для братьев, 4 раза в год присылают белье мне, к Пасхе 100 рубах, к Успению Божией Матери 100 рубах, к Введению Божией Матери 100 рубах и к Рождеству Христову 100 рубах». И я их отдаю рухольному брату для раздачи всем. Наступил 1826 год. Отец Серафим, видимо, старел, ходил потихоньку, опираясь на палку, а деятельность его все возрастала. Почти никто не понимал его тогда, что это не просто прозорливый старец, а воистину святой Божий человек. Некоторых незнакомых ему он поражал тем, что выходил на крыльцо и вызывал их к себе, называя по имени. Были такие посетители, которые от смущения и благоговейного страха не могли вымолвить ни слова. Он ободрял их и, духом ведая их нужды, давал советы, наставлял, наделял сухариками, иных исцелял, кому-то подносил святой воды, поил из ложечки красным вином, а то и елеем, как одного молодого офицера, будущего генерала, худого, болевшего грудью юношу. Он был у отца Серафима зимой и изрядно промерз в своей шинельке, на дворе и в сенях, пока, наконец, не попал в келью старца. «Какую радость Бог мне послал!» – воскликнул отец Серафим и ввел офицера к себе. Посадить его было некуда, и он усадил его на пороге, а сам сел на пол напротив него, держа его за руку и даже эту руку целуя. Вот какая была у него любовь к ближнему, вспоминал он потом. Я, сидя против него, находился в каком-то необыкновенном восторге. После многих разговоров я ему сказал, что у меня болит грудь. На это он мне ответил: «Это ничего». Встал, взял бутылку и подал мне, говоря: «Глотни большой глоток». Каков же был мой ужас, когда полилось мне в рот деревянное масло. Я думал, что мгновенно впоследствии будет дурное, но напротив, масло оказалось вкусным. С этой минуты, благодаря Богу, грудь моя более не болела, и из худого бледного юноши я сделался здоровым и крепким мужчиной. Весной отец Серафим чаще стал ходить к своему роднику. Он решил возобновить и богословский источник, покрытый гатью, разобрал накат, очистил заполотившийся водоем, начал делать новый сруб и землю вокруг него укреплять камнями, которые вытаскивал из соровки. Неподалеку устроил огород, посадил картофель, лук и разные другие овощи. Этим летом особенно сильно болели у него ноги, поэтому он не мог для отдыха после трудов добраться даже до кельи покойного инока Дорофея, которая была в весьма недалеком расстоянии. Сюда приходили к нему иноки и миряне, и он никому не отказывал в беседе и помощи. Видя это, настоятель с милосердием отнесся к отцу Серафиму и приказал построить вблизи родника хижину такую, как укажет отец Серафим. И была построена небольшая избушка со скатом крыши на одну сторону, без окон и дверей. Высота чуть более 2 метров, длина столько же, ширина 1,5. Вход в нее, как и задумал сам старец, был как бы потаенный, под стеной, обращенный к скату холма. В эту темную хижину запирался отец Серафим через лаз и отдыхал там и молился. Немало дивились посетители таким странностям великого старца. Отец Серафим знал, что мельничную обитель для дивеевских послушниц без денег не подымешь, а взять их было совершенно негде. Дивеевская община пребывала в великой бедности и всяческих недостатках. Поэтому отец Серафим не отказывался и от приношений, если только это было добро благоприобретенное, и часто нагружал дивеевских послушниц довольно тяжелыми ношами, снабжая их елеем, свечами, полотном, вином, мукой, всем, что было необходимо. Келья старца в обители всегда бывала полна бутылей, мешков, разных связок и ящиков. Теперь он не стал отказываться и от денег, так что скоро скопилась довольно значительная сумма. Осенью 1826 года по требованию настоятеля он смог заплатить обители за весь деревянный материал, изготовленный в монастырском лесу. Кроме того, он поручал своим ближайшим помощникам чаще всего Мишеньке Мантурову покупку в Арзамасе и нижнем всего нужного для дивеевской общины. А 9 декабря 1826 года, в день зачатия Божией Матери, были привезены в Дивеево на саровских лошадях основные материалы для построения мельницы. «В зачатие матери Анны и я хочу зачать обитель», торжественно объявил старец сестрам и дал им бечевочку, по размеру которой и велел сделать закладку мельницы. Отец Серафим нанял умелого плотника, крестьянина Ефима Васильева, и поручил ему все строительство в Дивееве. Призвав его к себе, он открыл ему, что земля, на которой он будет работать, пока еще не принадлежит общине, что она, хотя и подарена ей, но нет пока законного оформления, что непременно и скоро будет. Приказчик-помещика Баташева будет мешать работе, останавливать ее, но ему нужно только говорить, что он благословлен на эту работу отцом Серафимом. Он так и делал, и посланные приказчиком люди отступались от него. Он, вероятно, не один, начал потихоньку возводить добротную ветряную мельницу, а дивеевские сестры по благословению батюшки на лошадях вывозили из саровского леса остальные материалы. В это же время вызвал отец Серафим себе из Дивеева отца Василия Садовского. Тот нашел его в лесу у источника. Батюшка сидел грустный, даже вздыхал. «Старушка-то Ксения Михайловна, — сказал он, — у нас плоха. Кого бы нам вместо нее-то, батюшка? Кого уж вы благословите?» «Нет, ты как думаешь? — настаивал старец. — Елену Васильевну или Ирину Прокопьевну?» «Как вы благословите, батюшка?» «Вот то-то и я думаю, что Елену-то Васильевну, батюшка, она ведь словесная, потому-то я и призвал тебя. Так ступай-ка ты, да присылай ее ко мне». На другой день пришла к отцу Серафиму Елена Васильевна Мантурова. «Радость моя, — сказал он ей, — когда тебя сделают начальницей, то тогда, матушка, праздник будет великий, и радость у нас будет велия. Царская фамилия вас посетит, матушка». «Нет, не могу, не могу я этого, батюшка», – отвечала она. «Всегда и во всем слушаюсь я вас, но в этом не могу. Лучше прикажите мне умереть вот здесь сейчас у ног ваших, но начальницу я не желаю и не могу быть, батюшка». Да, она отказалась таки, но отец Серафим, оставив ее в прежней общине, приказал мельничным девушкам во всем благословляться у нее и обо всем спрашивать ее разрешение. Всех вновь посылаемых сестер он отправлял прямо к ней, что ее очень смущало, а он сестрам говорил о ней: «Госпожа ваша начальница», и при этом она не была начальницей. «Нет, нет, как угодно, батюшки», — говорила она, — «а в этом я не могу его слушаться. Что я за начальница? Не знаю, как буду отвечать за свою душу, а тут еще отвечать за другие. Нет, нет, да простит мне батюшка, а послушать его в этом никак не могу». Мельница строилась всю зиму, а тем временем некие благодарные отцу Серафиму крестьяне, попросив у него благословения вместо темной хижины, срубили ему на том же месте хороший домик с дверью и сенцами, но опять же без окон. Не нужны были отцу Серафиму в этой ближней пустыньке окна. Только высоко под самым потолком было маленькое оконце-отверстие, а внутри была печь. Когда эта пустынька строилась, побывала здесь у батюшки одна из дивеевских послушниц, Ксения Васильевна Путкова. Села на бревнышко и, посадив ее рядом, стал говорить о кротости, смирении и любви, что если сестры дивеевские будут любить его, то он всегда с ними будет. «А я тебя к себе возьму», — вдруг сказал он. «Вот смотри-ка, радость моя, ведь эта вот пустынька нам с тобой строится. Ведь она у вас будет, пустынька-то, и будем мы жить, как Авраам и Мария». Батюшка прозревал, что после его кончины пустыньку эту перевезут в Дивеево. Но Ксения Васильевна не поняла иносказания и засмеялась. «А я возьму да и уйду от вас, как Мария-то от Авраамия». «Нет», — отвечал он, — «радость моя, нет тебе дороги уйти-то. Авраам да Мария жили во притворе, а я тебя внутрь себя возьму. Ты и не уйдешь, матушка». В июне на мельнице заканчивались последние работы. Сестры волновались, да и отец Серафим был в каком-то оживлении. Пора было исполнить волю Божией Матери о переводе на мельницу-питательницу, как он ее называл, семи сестер из общины. Он назначил жить на самой мельнице до построения келии Прасковье Степановне, Евдокии Ефремовне, Ксении Ильиничне, Ксении Павловне, Прасковье Ивановне, Дарье Зиновьевне и Анне Алексеевне, а духовно окормлять их поручил отцу Василию Садовскому. Вскоре было начато строительство общей келии, а отец Серафим где-то приобрел для них житницу, которую привезли и собрали возле мельницы. 7 июля 1826 года, накануне праздника Казанской Божьей Матери, жернова мельницы заработали. Через какое-то время к семи сестрам прибавил отец Серафим Прасковью Семеновну, старшую сестру от роковицы Марии Семеновны, Ксению Васильевну, Агафью Ивлевну и Екатерину Егоровну. «Вино новое вливаю в мехи новые», — сказал отец Серафим. Впоследствии эти сестры стали монахинями. По благословению отца Серафима для работ непосильных девицам был нанят работник. Трапезовые сестры сначала ходили в прежнюю общину, но вскоре отец Серафим благословил им самим печь хлеб и варить квас на мельнице. Жизнь сестер на мельнице была нелегкая. До осени жили в самом рабочем помещении. Спали на камнях мельничных, которых было два, вспоминала сестра Ксения Ильинична, и петь на них же учились и читать, как бы на двух клиросах. Они по очереди засыпали зерно во время помола. Евдокия Ефремовна вспоминала: «Нас всегда было в череде по две сестры и один работник. Раз прихожу я на мельницу, работник спрашивает: „Ты с кем пришла?“ „Одна“, говорю. „Я с тобою не буду молоть“, говорит он, и ушел от меня в Вертьяново. Оставаясь одна, я горько заплакала и говорю громко: „Батюшка Серафим, ты не спастись привел меня сюда“. Ветер был страшный, мельница молола на два постава, и, наконец, сделалась буря. Я заплакала во весь голос, потому что не поспевала засыпать жито, и вдруг в отчаянии легла под камни, чтобы они меня задавили. Но камни тотчас остановились, и явно передо мной стал батюшка Серафим. „Что ты, чадово, пьешь ко мне?“ – спросил он. „Я пришел к тебе, я всегда с теми, кто меня на помощь призывает. Спи на камушках зиму и лето, и не думай, что они тебя задавят. Я вот, матушка, просил барышень, но они отказались, что груба пища да бедна община. Я упросил Царицу Небесную, она и благословила мне набрать простых девушек, «Вот, матушка, я и собрал вас, и прошу послужить мне и моей старости, а после буду я присылать к вам всякого рода и из дворян, и из купечества, и духовное звание, и высоких родов. Звал я многих, высокого-то звания не пошли. Вначале это трудно было бы жить, вот я и призвал вас. Вы теперь послужите, а кто придет после, послужит и вам». В Дивеевской общине не было своей церкви. Казанская, куда они ходили, хотя и построена была их первоначальницей, но была приходской, и миряне чаще всего заполняли ее во время служб до отказа. И вот в 1827 году отец Серафим призвал к себе Михаила Васильевича Мантурова и сказал: «Радость моя, бедная эта общинка наша в Дивееве своей церкви не имеет, а ходить-то им в приходскую, где крестины до свадьбы, не приходится, ведь они девушки. Царице Небесной угодно, чтобы была у них своя церковь, к паперти же Казанской церкви пристроена, так как паперть эта достойна алтаря, батюшка. Ведь матушка Агафья Семеновна, стоя на молитве, всю только мисле своего смирения омыла ее. Вот радость моя, и выстроит ты храм этот Рождеству сына ее единородного, сиротам моим». Михаил Васильевич по велению отца Серафима хранил все деньги от проданного своего имения. Отец Серафим задумал строить храм в Дивеевской общине на деньги человека, принявшего на себя добровольный подвиг нищенства. До этого отцу Серафиму несколько раз предлагали деньги на построение храма, но он отвергал их, как нечистые и неугодные Царице Небесной. «Бывают, — говорил он, — деньги обид, слез и крови». «Благослови, батюшка, — ответил Михаил Васильевич и начал хлопоты о разрешении строительства и по приготовлению материалов. С Божьей помощью дело пошло быстро». Конечно, по этим делам Михаил Васильевич часто бывал у старца, и уж сколько чудесного видел он от старца и сам на себе испытал, а поразил его еще одно чудо. Раз они говорили в его монастырской келье под вечер, становилось темно, а у батюшки почему-то на этот раз не горело ни одной свечи и ни одной лампады. «И подумал я, — рассказал Мантуров, — что это батюшка лампадок-то не зажигает? Забыл, видно. И вдруг, не успел я это подумать, смотрю, сперва по одной лампадной цепочке, а там и на цепочке другой лампады, откуда-то сверху стал точно ленточкой обвиваться голубоватенький огонек. Обвился змейкой и зажег обе светильни. Я от страху не смел пошевелиться. А батюшка и говорит: не убойся, Мишенька, тому так и быть должно. Это ангел Господень зажигает лампадки. Вот был бы ты девственник, и тебе было бы открыто явление ангела. Но ты женат, и потому тебе ангела видеть не можно». Трудно было современникам отца Серафима хотя бы приблизительно представить себе, какую он благодать имел от Господа. Вид его был обманчиво прост. Одежда убога, речь по-мужицки проста, с разными присловиями, даже с южным акцентом. Он, например, свое имя произносил как Серафим. Однако какие чудеса видели бедные странники, недужные, иноки и инокини, и епископы, и всякого сословия и занятий люди. Дивеевские насельницы видели его идущим не по земле, а над землей, и он, как всегда, просил при этом тех, кто сподобился видеть это, умолчать, не открывать никому. Больной, о выздоровлении которого при нем в келье молился батюшка, причем просил не смотреть на него, полюбопытствовал и увидел старца молящимся на воздухе, на аршин от пола. Его отец Серафим ласково упрекнул в ослушание и велел умолчать. Точно то же было и с одной недужной, скорченной женщиной. В этом случае отец Серафим стоял на воздухе на коленях и с воздетыми руками. Не выходя из своей кельи, отец Серафим переносился в другие места. Так было на Дивеевской мельнице, когда одна матушка изнемогла и бросилась под жернова. Однажды в Саровскую пустынь зимой или раннюю весною, может быть, во время Великого Поста, прибыл архиерей, епископ Тамбовский Афанасий, который, кажется, не совсем верил в святость отца Серафима. После осмотра обители он пожелал видеть и старца, и как тот оказался в пустыньке, поехал к нему со своей свитой. Отец Серафим вышел, попросил благословения и, оставив свиту на дворе, повел владыку в келью. Епископ сказал старцу, что «вот про тебя говорят, что ты творишь чудеса». Отец Серафим ответил, что чудеса может творить и токмо один всемогущий Господь. Он стал хлопотать о каком-нибудь угощении для владыки. Тот стал отказываться, а отец Серафим направился в угол своей кельи и принес оттуда свежую ветку малинового куста с множеством спелых ягод. Архиерей был сильно поражен этим вразумлением ему от Господа. Но отец Серафим и его попросил умолчать о чуде. Примерно в то же время, когда еще таял снег и природа только начинала пробуждаться, одна из дивеевских инокинь, Прасковья Ивановна, трудилась возле источника вместе со старцем. Он и всегда очень жалел своих сироточек, а тут, видимо, что-то побудило его сделать для усталой, может быть, изгрустившей девушки особенное угощение. Он пошел в келью, а потом окликнул ее с крылечка. «Что я тебе принес, матушка?» И подошел к ней, держа в руках зеленую с листочками веточку, на которой виднелись какие-то плоды. Сорвав один, он вложил ей в уста. Вкус плода был необыкновенно приятен, но незнаком. Сорвав и подав ей другой плод, он сказал: «Вкуси, матушка, это райская пища». Здесь же, на огороде, некоторое время спустя отец Серафим дал дивеевским сестрам, работавшим у него, луковицы. Поздно вечером они приготовили грядки и посадили их. Утром они пришли, батюшка и посылает их срезать зеленые перья лука. Сестры улыбнулись, думая, что он или шутит, или искушает их для чего-то. «Что это ты, батюшка, ведь только вчера вечером посадили мы лук. А вы подите-ка, подите». Пришли на огород и глазам своим не верят. Высокий и сочный лук. Отец Серафим велел его срезать и отнести на трапезу в обитель. Позднее была и еще подобная история с чудесным луком. Михаил Васильевич Мантуров и отец Василий Садовский приехали к отцу Серафиму по делу. «Он нас встретил у самого источника», – пишет отец Василий, – «и Михаил Васильевич, приняв благословение, спросил, о чем было нужно. В шагах в шести от источника виднелась грядка недлинная, но широкая, в поларшины вышины, с зеленым луком. Батюшка и говорит: этот лук уже поспел, вырвите его. Мы оба начали рвать, но батюшка, видя, что мы рвем с осторожностью, дабы не запачкаться, так как земля была сыровата, зашел в середину и, став между нами, на коленочке начал вырывать обеими ручками лук, приговаривая: «Вот как надо, батюшка, вот». И так с середины грядки прополз до конца, вырывая лук обеими руками с обеих сторон и по краям, сколько его на грядке ни было. Потом заставил омыть луковки, находившиеся в земле, у желоба, из которого текла вода, и когда это было сделано, то, навязав нам обоим этого лука по немалой ноше, приказал отнести в Дивеевскую обитель сестры на трапезу, прибавив, чтобы и сами кушали сколько угодно, так как этот лук целебный. Что же, по приходе домой узнал я от сестры Евдокии Трофимовны, что на эту грядку прошлый день они с батюшкой кузовами носили мох лишь за несколько часов до нас, а поутру на ней увидали уже лук, и мы вырывали этот лук. Какого он был вкуса, об этом и сказать невозможно. Не теряя вкуса лука, и душист он, и сладок, и приятен необыкновенно. Чудный во всех отношениях лук и целебный, как оказалось это на жене моей, которую, вернувшись, нашел крайне больную, и дав ей, кстати, принесенного лука, сказал: «Батюшка говорит, что это целебный лук, на-ка поешь-ка». Как только она вкусила этого, за одну ночь выросшего лекарства, так и стала здорова. Изредка, конечно, для пользы душевных слушающих, он рассказывал о совершенно необыкновенных и непонятных простому смертному чудесах. «Умерли две монахини, — рассказывал он однажды, — бывшие обе игуменями. Господь открыл мне, как души их были введены по воздушным мытарствам, что на мытарствах они были истязуемы и потом осуждены. Трое сутки молился я у Боги, прося о них Божию Матерь. Господь по своей благости молитвами Богородицы помиловал их. Они прошли все воздушные мытарства и получили от милосердия Божие прощение». Другой раз узнал отец Серафим о том, что некая душа, потерянная и несчастная, оказалась в когтях у самого сатаны, и почему пожалел батюшка о ней так, что простер за нее великое моление к Спасителю и Божией Матери. И вот духовным взором увидел отец Серафим эту душу, вырвавшуюся из когтей сатаны чистою, как голубица. Сатана, разъяренный своей потерей, ринулся на отца Серафима и нанес ему жестокую язву, которая пришлась на спине между лопатками. Он мог бы умереть от нее, но Господь его исцелил. Осталась только постоянная боль, такая, как если жечь палец на свече. Эта боль сопровождала отца Серафима до самой его кончины. Однажды дивеевская сестра Анна Алексеевна работала у отца Серафима на огороде, а потом он позвал ее к себе в келью, и они стали на молитву. Вдруг в келье потемнело да так, что не стало видно ничего, ни отца Серафима, ни икон. Анна Алексеевна, испугавшись, пала ничком на пол. Через какое-то время батюшка велел ей встать. «Знаешь ли, радость моя, — сказал он, — отчего в такой ясный день сделалась такая вдруг ужасная тьма? От того, что я молился за одну грешную, умершую душу и вырвал ее из рук самого сатаны. Он зато так и обозлился на меня, сам сюда влетел. Оттого-то и сделалась тьма». Вот как еще на земле-то сильна была молитва его, говорила в заключение этого рассказа Анна Алексеевна. «И теперь же на небе у Господа все, что не попросит, может». Была у отца Серафима дана ему от Господа власть и передавать сатане, упорствующей в грехе, погибшие души людей. Много таких случаев рассказано было современниками старца, особенно дивеевскими сестрами. Ксения Васильевна Путкова поведала следующее. «Говоря вообще о будущем и о всеобщей слабости к концу рода человеческого, особенно же о нашей женской немощи, не приказывал батюшка изнурять себя непосильными ныне подвигами поста по древнему обычаю. Батюшка велел более всего бояться, бегать, как от огня, и храниться от главнейшего – уныния. «Нет хуже греха, матушка, и ничего нет ужаснее и погубнее духа уныния», – сказал батюшка Серафим. «Почему и приказывал всегда быть не только сытой и кушать в волю, но и на труды брать с собой хлеба. В кармашек-то свой положи кусочек, — говорил он, — устанешь, умаешься, не унывай, а хлебца-то и покушай, да и опять за труды. Даже на ночь под подушку приказывал он класть хлеба. Найдет на тебя уныние да раздумье, матушка, а ты хлебушка-то вынь да и кушай, уныние-то и пройдет, хлебушек-то и прогонит его, и сон после труда вам хороший даст он, матушка». Поэтому батюшка строго воспрещал когда-либо и кому-либо отказывать в хлебе. Вот и случилось следующее. У нас в трапезе была стряпухой строгая-престрогая сестра, и во всем она была хорошая сестра. Да как еще то было при матушке Ксении Михайловне в старой обители, а матушка-то Ксения Михайловна не тем, будь помянута, была очень скупенька, то всегда и бронила, и выговаривала ей, что все скоро выходит, что всего много надо. Так бывало и не было того, как впоследствии у нас, чтобы после трапезы да кому дать кусочек и, Боже упаси, так строго заведено было, что по правде частенько сестры-то друг у друга хлебец тихонько брали. Вот и узнал это батюшка Серафим, да и потребовал ее к себе. Пришла она, и я в то время была у батюшки. Отец Серафим разгневался на нее и так страшно, строго и грозил ей, выговаривал, что страх и ужас охватили меня». «Что это, матушка, — говорил он, — я слышу, ты волю поесть не даешь все сиротам». И пошел, а она-то так и сяк оправдывалась перед ним, изъясняя, что где начальница не велит и строго с нее спрашивает. А батюшка все свое. «Нет, — говорит, — нет, матушка, нет тебе от меня прощения. Так что ж, что начальница, не она моих сироточек-то кормит, а я их кормлю. Пусть начальница-то говорит, а ты бы потихоньку давала да не запирала, тем бы и спаслась». «Нет, матушка, нет тебе моего прощения, чтобы сирот-то моим как хочешь, а всегда бы хлебушка был, и кушали они в волю, и делать того не моги». Бедная сестра так и ползала на коленках у ног батюшки, но он со скорбью грозно говорил: «Сиротам хлеба не давать, нет, матушка, нет тебе от меня прощения». С тем и ушел батюшка, не благословив сестру. Выговор это, видно, так запал ей в душу, что, как пришла она, бедная, домой, вскоре начала хворать, зачахла и потом умерла. Также гневом отца Серафима погублен был диакон Саровской пустыни отец Нафанаил, вольно обращавшийся с сестрами, ожидавшими отца Серафима у его дверей. Диакон был один из его соседей. Увидев сестер, он говорил: «Что старик-то морит да морозит вас? Чего стоять-то, когда еще дождешься? Зайдите-ка вот ко мне, да обогрейтесь». Иные сестры по простоте и заходили. Узнал об этом отец Серафим. «Как!» – грозно воскликнул он. «Как! Он хочет сироточкам моим вредить. Не диакон же он после этого обители нашей. Нет, нет, от сего времени он не диакон нашей обители». И начал иеродиакон пить, спился и умер. А одной дивеевской сестре Ефимии Гавриловне отец Серафим поручил заботиться о девочке Варваре, страдавшей падучей болезнью. Сестра тяготилась этим послушанием, требовавшим милосердия и смирения. Так относилась к больной, что та стала проситься от нее к своей сестре Анне Алексеевне, тоже дивеевской послушнице. Да и Ефимия Гавриловна прямо сказала, что не будет ею заниматься. Отец Серафим приказал все же оставить девочку в келье у Ефимии Гавриловны. Все шло плохо. И вскоре сестра эта была по какому-то случаю исключена из обители, уехала к родным, а там ее нечаянно убила лошадь. 68 лет отцу Серафиму.